Его вдруг потянуло в сон, и он уснул мгновенно. Он понимал, что спит, понимал, что видит сон, и понимание это позволило ему досмотреть этот сон до конца. Он лежал на переплетенных пульсирующих стеблях толщиной в руку. От стеблей отходили тонкие усики, проникающие в его тело. Они позволяли ему двигаться, но, натягиваясь, оказывали ощутимое сопротивление. Он сел, то есть попытался сесть, и получилось, но как-то странно. Голова заняла нужное положение, а туловище осталось лежать, как лежало. Эрик наклонил голову, чтобы посмотреть, что случилось. Из расстегнутого воротника рубашки высовывалась невероятно длинная морщинистая шея. По плечам рубашка была разорвана, висели мокрые лохмотья. Из-под ткани буграми выпирала мокро-блестящая серая кожа, под кожей шевелились мускулы, а дальше... Там, где должны были быть лопатки, хищным пучком расходились толстые серо-розовые гладкие щупальца. И из-под них... Прямо в глаза Эрику посмотрели два других круглых, не мигающих глубоких глаза. Одно из щупалец лениво захлестнулось вокруг немощной шеи Эрика и сдавило ее, тряхнув как яблоню. Потом убралось, мазнув кончиком по щеке. Эрик с омерзением дернулся, попытался отмахнуться, но руки не подчинились. Он посмотрел на них и увидел, что вместо пальцев у него такие же серо-розовые, только тоненькие, как черви щупальца. Помимо его воли, не слушаясь его и не давая отчета, правая его рука приблизилась к лицу. Черви извивались и накрыло его рот и нос. Эрик скосил глаза и вновь встретился взглядом с теми другими глазами. Их взгляд оставался равнодушен и презрителен. Потом под венчиком щупалец раскрылся громадный безгубый рот, и рука, душащая Эрика, стала заталкивать его голову в этот рот. И в последний момент Эрик успел увидеть, что нити, усики, побеги, проросшие в его тело, расходясь широко, образуют сложную сеть, паутину, в которой барахтается много людей, далеко от него и совсем рядом с ним. А ближе всех, оплетенные паутиной с ног до головы, спина к спине, стоят доктор и Элли и смотрят на него. Элли с ужасом и пронзительной жалостью, доктор внимательно и почти спокойно. И поймав их взгляд, Эрик на миг увидел себя со стороны. Лежащее на спине чудовище, мускульный мешок с венцом щупалец на месте носа и распятое на брюхе чудовище свое бывшее тело. Вернее, его истонченные остатки. И собственную свою голову на длинной шее, которую чудовище тянет в свой рот. Потом рот сомкнулся, и Эрик перестал видеть, он только ощущал сокращение мускулов, и слизистое скольжение по коже лица. Шея, вероятно, могла вытягиваться как угодно далеко. Потом вдруг стало светло, но глаза были залеплены слизью и ничего не видели. Но свет бил в лицо, и Эрик, моргнув несколько раз, обрел, кажется, способность различать предметы. Перед его лицом висела голая электрическая лампочка, и по границе поля зрения двигались чьи-то силуэты. Он хотел посмотреть, кто это, но не мог оторвать глаз от лампы. У него не было чувства, что он проснулся. Он поднял голову и почувствовал свои руки, плечи и шею такими, какими они были раньше, до превращения. Болели плечи, болели икры, и поэтому то, что происходило сейчас, могло происходить наяву. Но он никак не мог сосредоточить внимание на людях, которые были сейчас в этом помещении вместе с ним. Тогда он снова лег, повернулся на правый бок и закрыл глаза. И тут же его потрясли за плечо. «Эрик, вставай!» — сказал знакомый голос. Эрик стал вспоминать, кому он принадлежит, и вспомнил, что доктору. И следом за этим вспомнил все остальное. Он сел, тараща глаза. Сон выходил из него волнами. К горлу поступала тошнота, будто укачала. «Доктор», — сказал он хрипло, — «умыться тут где-нибудь можно?» Теперь он видел, что в помещении есть еще два человека. Оба где-то сбоку, туманными пятнами, не сразу и разглядишь. «Вот эта дверь», — сказал доктор. Холодная вода привела Эрика в чувство. Точно и на самом деле смыл какую-то слизь с лица, с мозгов. Стало хорошо и ясно. Надолго ли будет видно? Запахивая полы своей пижамной куртки, Эрик вернулся в освещенную комнату. В подземелье, судя по звуку шагов, были и другие помещения, и немалые. «Позвольте представить», — сказал доктор. «Эрик Томса, студент. Хенрик Хаппа, полковник нацбезопасности, шеф отдела по борьбе с терроризмом. Амадео Тимко, правильно? Программист, сотрудник того же отдела.